Книга Деяний апостольских. Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение чудной книги Деяний апостольских, фактически победоносных действий Святого Духа через апостолов Христовых и их помощников, мы снова желаем указать на первую часть этой книги, что она передает о духовном рождении Церкви Христовой. Первая глава с 1 стиха по 2 главу 4 стих. А также о формировании его благодатного служения человечеству. 40 незабвенных дней, когда воскресший Господь Иисус Христос приготовлял своих апостолов для дальнейшего служения. Укреплял он веру и надежду их своими встречами с ними и словами откровения о будущем. Сомневавшийся раньше апостол Фома в эти дни произвёз вечные слова: «Господь мой и Бог мой» Иоанна 20 глава 28 стих. О, как они помогают в наши дни тысячам людей, которым необходимо укрепление веры в Господа. Приближалось вознесение Его к Отцу в небеса. Он повелел им не отлучаться из Иерусалима, потому что Утешитель, Дух Святой, сойдет на них, о чем Христос говорил им раньше. Иоанна 14 глава, 16 стих. Утешитель пребудет с ними всегда. Сам Господь Иисус не будет с ними телесно на земле, но Дух Святой постоянно будет с ними, наставляя, утешая и руководя ими в жизни и труде духовном. Первая глава Деяний апостольских детально говорит о том, апостолы укреплялись в вере, видя воскресшего и слыша его драгоценные слова наставлений. Господь предвозвестил им, что они будут крещены Духом Святым вскоре. 1 глава, 5 стих. Чувства ожидания преисполнили их сердца. Мысли их все еще были связаны с восстановлением Царства Израиля. «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израиля?» 1 глава, 6 стих. Они теперь были убеждены, что Иисус, их драгоценный Учитель, был истинный Мессия. А если так, то думали они, что Он восстановит и славное Царство Израиля, о чем они читали в пророчествах. Он должен занять престол Давида навсегда. Но они торопились с вопросом Царствия земного для родного Израиля. Им не был открыт в этот момент период уверования в Христа миллионов язычников, что прежде Он приготовит свою церковь из всех народов и племен, а потом придет время восстановления царства Израиля после его покаяния перед отреченным Мессией. Господь ответил им тогда: «Не ваше дело знать времена и сроки». 1 глава, 7 стих. Господь Иисус Христос открыл ученикам, что они будут весьма нуждаться в силе для служения Ему на земле. Выслушайте драгоценный стих 1 главы 8 стих. «Ибо вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Какой великий, бесконечный дар Святого Духа! Они вскоре получили его для большого труда – возвещение Евангелия благодати Божией погибающим грешникам. Следует помнить, что произошла кардинальная перемена духовного положения в жизни апостолов и верующих с ними воскресшего Господа Иисуса до дня Пятидесятницы и сошествия Святого Духа на апостолов. Они были обыкновенные служители, как и другие люди Ветхого Завета. Когда же сошел на них Дух Святой, они стали обладателями вечной жизни. В нем и вы, уверовавшие в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Ефесянам 1 глава с 13 по 14 стих. Эти слова написал апостол Павел, укрепляя веру христиан в городе Ефесе. Он утверждал, что верующие во Христа получили печать на себе Святого Духа. Они Ему принадлежат, являются Его собственностью, имеют жизнь вечную. Хотя Спаситель вознесся на небо к Отцу Своему, но присутствие Его неизменно пребывает с верующими в Него. Дух Святой прославляет Его и возвещает о Нем. Это же благословенный Богом апостол писал церкви в Коринфе. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои?» Первое послание Коринфянам, 6 глава, 19 стих. День Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов, стал навеки памятным, что апостолы и бывшие с ними верующие из евреев были отделены Богом для особенного святого общения с Ним, и Дух Святой стал пребывать в сердцах их. Они сделались особым народом Божиим, и теперь мы принадлежим по телесному рождению к разным народам, но духовно составляем единый народ Божий во Христе Иисусе, отделенный для Него. Таков был план Божий от вечности. Эта истина возвещается и сегодня. Рожденные свыше от Духа Святого люди, евреи и неевреи, являются новым творением Божиим, расовые и национальные характеристики остаются, но духовно эти верующие составляют один народ, церковь его, который наполняется все новыми душами, пока не завершится ее путь на земле, и она будет восхищена, взята Христом к Нему. После чего Бог будет действовать в особой мере в сердцах народа израильского. Откровение Божие о причислении к церкви и царству его язычников до некоторой степени даже удивило апостолов, но Дух Святой даровал им правильное разумение этой истины. Вспомните переживание апостола Петра, когда он имел видение, описанное весьма подробно в 10 главе Деяний апостольских. Апостол Петр был очень изумлен и встревожен, но он послушно отправился в дом Корнилия, офицера римской армии, человека добродетельного и боящегося Бога, в город Кесарею. Ему также явился ангел и повелел призвать Симона Петра, который в то время гостил в Иопии у Симона Кожевника. Чудное описание. Господь дал даже адрес и имя, где находился апостол Петр, видевший видение, взволновавшее его сердце. 10 глава с 9 по 14 стих. Когда он прибыл в Кесарею, в дом Корнилия, с его слугами, то увидел много народа из язычников. Апостолу Петру уже стало ясно, что Бог повелел ему возвещать Евангелие Христово не только иудеям, но и другим народам. Он сказал Корнилию и людям в его доме: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно». 10 глава, 28 стих. Когда офицер Корнилий, который уже уверовал в живого Бога, рассказал, как ангел Божий явился ему и сказал, где Симон Петр находится, и повелел, чтобы Корнилий позвал его в дом свой. Ангел уточнил причину. «Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». 10 глава, 6 стих. После этого полился поток благодатной речи апостола Петра. «И истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым Слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. С 35 по 36 стих. А потом Корнилий и бывшие с ним услышали из уст апостола Петра простую, но сердечную проповедь о Христе Иисусе, умершем на кресте и воскресшем из мертвых. Многие из вас помнят результат этого посещения апостолом Петром дома Корнилия. Он был чудный. Язычники услышали о прощении грехов их. Ради Христа Спасителя, веруя в Него сердцем своим. Когда еще Петр продолжал речь эту, Дух Святой сошел на всех, слышавших Слово. И верующие из обрезанных, то есть евреи, пришедшие с Петром, изумились, что дар Духа излился и на язычников. Ободренный этим явлением, апостол Петр повелел уверовавшим язычникам принять святое водное крещение. Это явление силы Божией произошло, конечно, после вознесения Господа Иисуса на небо. Ангели возвестили тогда, что сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Он грядет скоро. Чудно это ожидание явления Его во славе. Аминь.